Вам вовсе не надо никуда спешить. Глупо менять правила игры, когда до ее окончания осталась буквально неделя, вытерев губы салфеткой, стал объяснять я, на этот новогодний бал вы в любом случае пойдете в соответствии с существующим рейтингом. Так что если вы еще хотите на него попасть, то вам нужно сосредоточиться на учебе. А уже после него, со стартом нового набора очков уже можно и попробовать реализовать задуманное. Спокойно, никуда не торопясь, просчитывая каждый свой шаг. Уверен, что администрация школы попытается вам помешать, вы должны быть к этому готовы. Почему ты все время говоришь «вы», а не «мы»? Перебила меня вдруг с подозрением девушка. Разве ты не собираешься нам помогать? Нет, безмятежно покачал головой я здесь временно, месяца на два, максимум на три, и вообще меня могут в любое время отозвать домой, так что вам придется справляться с этим самим, если вы, конечно, все же решите что-то изменить. Пока я здесь, чем могу, помогу, конечно, но вы должны понимать, что это нужно прежде всего вам, а не мне. Ну что ж, понятно, упрямо сжала губы девушка. Ты прав, это действительно нужно в первую очередь нам самим. Предлагаю нам начать. Она не успела договорить, что именно предлагает, так как в этот момент двери кафе отворились, и внутрь ввалилась целая толпа человек в 15 китайцев, в некоторых представителях которой мне удалось, хоть и с большим трудом, признать наших с Дашей одноклассников. Оглядевшись и увидев нас, они тут же целеустремленно двинулись к нам. Бить будут, возможно, даже ногами. Всплыла вдруг в моей голове странная фраза, и я предвкушающе улыбнулся. После того инцидента в столовой прошло уже несколько дней, и от моего благодушного настроения не осталось ни следа. Приступы ярости опять начали периодически накатывать как волна, с каждым разом все сильнее и сильнее. В том числе и из-за этого я сейчас находился здесь. Так-то мне было все равно на эти детские игры с борьбой против администрации школы, но они хоть как-то отвлекали меня. Постоянная занятость не давала мне сорваться с цепи. Надо было срочно выпустить пар, и, кажется, сейчас мне предоставят такую возможность. В подошедшей толпе старосты было не видать. Видимо, ему хорошо тогда досталось от деда, и больше он ко мне не лез, демонстративно игнорируя. Верховодил тут какой-то незнакомый мне парень с наглыми глазами. Низкий, но очень широкий в плечах, он с вызовом глянул на меня, и в его взгляде я прочел такое презрение, что захотелось тут же встать и отправить его полетать малость, но я сдержался. Драться в кафе было бы плохой идеей. Уж первым драку начинать так точно. Полиция тут ни с кем не церемонится. За нарушение порядка в общественных местах и представителей высшего сословия забирают. Что вам надо? Без малейшей тени страха спросила Даша у подошедших, чего нельзя было сказать о ее друзьях, большая часть которых выглядела откровенно напуганной. Жалкое зрелище. И как они только против системы решились пойти. Нам надо, многоуважаемая Дарья Сергеевна, чтобы вы прекратили заниматься антиобщественной деятельностью и нарушать сложившиеся устои нашего общества. В противном случае, мы будем вынуждены принять меры, которые могут привести к очень печальным для ваших друзей последствиям. Как какой-то киношный злодей закончил он свою речь, демонстративно окинув многообещающим взглядом всю нашу компанию. Иди к дьяволу, Сиамин, со своими угрозами. Мы их не боимся, и будем делать то, что считаем нужным. И вообще, отвалите от нашего столика. Вы нарушаете наше личное пространство. Воинственно выпалила девушка ему в лицо, не замечая, как стыдливо отводят взгляды ее друзья. Только трое из них с виду ничуть не испугались китайцев, с вызовом глядя на них, и одним из них, к моему удивлению, был тот француз. Ну ведь я хотел же по-хорошему. С укоряющим видом посмотрел он на нее, а потом оглянулся на своих друзей, ведь хотел же, да друзья, похоже, эти иностранцы совсем не ценят нашей терпеливости, принимают ее за слабость, видимо, придется по-другому разговаривать, подмигнул он им, в ответ раздались смешки, слышь, овца тупая, наклонился он к девушке, а через секунду захрипел, так как я резко вытянул руку и, ухватив его за горло, с силой сжал. Он схватился двумя руками за мою руку и попытался ее оторвать, с ужасом глядя на меня, я же радостно улыбался ему в лицо, не обращая на его жалкие попытки ни малейшего внимания. Мой зверь внутри меня радостно встал на дыбы и взвыл: «Ада, убей его, давай же». Пара его друзей попытались было кинуться ему на помощь, но одного отшвырнул в сторону свободной рукой я сам, а на пути второго встал француз и заломил ему руку так, что он взвыл. «Господа, что здесь происходит? Я не потерплю разборок в моем заведении. Немедленно прекратите, пока я не вызвал полицию». Раздался за моей спиной строгий голос, и повернувшись, я увидел перед собой пожилого китайца в костюме тройки. Видимо, или владелец, или управляющий. «Все нормально, уважаемый. Это наши приятели. Я отпустил свою добычу». Тот закашлялся, схватившись за горло, и я тут же пришел ему на помощь, ласково постучав ему по груди. Того аж перекосило. «Просим прощения за беспокойство. Наши друзья уже уходят», — извинился я, чуть склонив голову. «Ведь уходит же», — угрожающе рыкнул я в сторону китайцев, отчего они слегка вздрогнули. «Уходим», — просипел Сиамин, продолжая держаться за горло. «Но мы вскоре продолжим наш разговор», — угрожающе прохрипел он, глядя на меня. «Без проблем, в любое время и в любом месте», — отмахнулся я от него. «А пока будьте так любезны, освободите наше общество от вашего присутствия». После ухода китайцев, совещание прошло в скомканном ускоренном режиме. Ограничились выбором секретаря, которым назначили какого-то ничем не примечательного, неприметного паренька. Решили, что следующее собрание состоится уже после Нового года, и к его началу все подготовит в бумажном виде свои замечания по уставу, и на этом мы закончили и разбежались по своим делам. Через полчаса я уже ехал в машине на очередное предприятие с проверкой. Еще одно мероприятие с бессмысленной тратой времени. Тяжело вздохнул я. Мне так и не удалось понять замысел князя с этими проверками, в которых от меня не было никакого толку. Я с важным видом ходил по этим заводам и предприятиям, мне показывали, на что были потрачены наши деньги и носили всевозможную подтверждающую документацию, которую я честно пытался проверить. Вот только эффекта от этого не было никакого. Я ни хрена во всем этом не понимал, и только и мог, что изображать важный вид, то есть строить из себя идиота. Я даже еще раз дяде позвонил с просьбой, чтобы он, наконец, объяснил мне, чего он тут от меня ждет вообще. На что он ответил, что я все делаю правильно и чтобы продолжал в том же духе. Вообще зашибись. Получается, мне порекомендовали и дальше изображать из себя идиота. А еще мне стало казаться, что за каждым моим шагом кто-то следит. Я ни разу не смог заметить за собой слежку, но это ощущение никак не проходило. А уж после того, как я узнал о странном покушении на психа от него самого по телефону, и о его разговоре с Анной, в котором она намекнула ему о грозящей мне опасности, это ощущение стало еще сильнее, и преследовало меня везде, даже в школе. Что там в школе? Оно не проходило даже когда я находился в собственном доме, который купили нам с Мэрилин. Ясное дело, что все это не способствовало моему хорошему настроению, и мне приходилось прилагать поистине титанические усилия, чтобы ни на кого не сорваться. Мои мрачные мысли прервал водитель, подъехавший к шлагбауму, перекрывшему проезд на огромную заводскую территорию, и требовательно просигналивший охране, чтобы нам освободили проезд. Через несколько секунд путь был свободен, мы плавно двинулись дальше, и подъехали к административному зданию завода. Я вылез из автомобиля, сделал несколько шагов к встречающей меня делегации, и тут меня что-то с огромной силой ударило в грудь. Отбросив обратно к автомобилю, я успел услышать чей-то дикий вопль на английском, тут где-то снайпер, и мое сознание померкло. Глава 12. Я лежал в VIP-палате и смотрел в окно, где летели белые хлопья снега. Наблюдение за танцем снежинок было тут единственным моим развлечением. Ни телевизора, ни компьютера, ни книг, не было ничего. И это, VIP-палата. От VIP тут, видимо, было только одноместное размещение. Тоска. Хотя в целом-то я понимал, почему так. VIP-пациентам был положен высококлассный целитель, который очень быстро ставил всех на ноги. Вот, видимо, и решили не заморачиваться с развлечением для клиентов. И вообще, очень странный тут персонал, весь зашуганный какой-то, всего боящийся. Медсестры заглядывали ко мне с таким выражением лица, как будто думали, что я вот-вот накинусь на них и то ли съем, то ли изнасилую, то ли сначала изнасилую, а потом съем. Врач тоже лишний раз предпочитал сюда не заходить. Как целитель ушел, дав перед тем свои рекомендации, так про меня сразу предпочли и забыть. Кормили только. Мне подобное отношение было как-то в диковинку. Я осторожно переменил положение, по привычке уже боясь лишний раз пошевелиться. Пуля угодила в правую часть груди, сломав два ребра, и прошла насквозь, выйдя через спину. Боль поначалу была адская. Я тогда отключился, и уже не заметил, как меня погрузили в машину и отвезли в больницу. Для одаренного вашего уровня, ничего серьезного, заверил меня целитель, за пару минут устранив все последствия от попадания, ну и регенерация у вас, даже для мастера просто потрясающая, восхищенно заметил он, покачав головой, впервые подобное вижу, тут и без моего вмешательства, судя по всему, через пару дней уже и последствий никаких не осталось бы, так может, выпишите меня домой, со скрытой надеждой спросил я, раз уж вы меня вылечили уже, нет, опять покачал головой он, два дня еще полежите тут, завтра и послезавтра я проверю, что все нормально, тогда уже и выпишем, да и не имеем мы права выписать вас до того, как с вами полиция поговорит, а пока вы должны находиться под наблюдением, и вообще, конечно, удивительно вам повезло, чуть бы левее, и мы бы с вами сейчас не разговаривали, он попрощался со мной, а я остался лежать, скучать, думать и терзаться в сомнениях, а повезло ли, что это вообще за снайпер такой, который стреляет в грудь, а не, как это вообще-то принято, в голову, при этом, выстрелив в грудь, и тут ухитрился промахнуться мимо сердца, прекрасно зная, что я одаренный, а значит, в меня надо бить наверняка, может он и не хотел меня убивать, но какой тогда в этом покушении вообще смысл, ничего не понимаю, так и мучился я в сомнениях, пока ко мне не пришли, господин Морозов, вы позволите к вам зайти, постучав, заглянул ко мне молодой мужчина, лет 25 на вид, в черной форме, с накинутым сверху белым халатом, да, конечно, проходите, разрешил я, и сел на кровати, он открыл дверь и пропустил вперед миниатюрную девушку, также в черной форме, только вместо штанов у нее была юбка, и зашел следом, позвольте представиться, капитан полиции Мигуны Ханта и моя коллега младший лейтенант Лиджуан Ксяжи, кивнул он на девушку, которая скромно встала ближе к стене, опустив вниз глаза, приятно познакомиться, господа, я полагаю, что вы по поводу покушения на меня, я сообразил, что девушку смущает мой голый торс, и закутался в простыню, я сначала подумал, что она переводчица, но капитан довольно хорошо говорил на английском, так что скорее всего, напарник просто, или подчиненная, не знаю уж, какой там у них порядок и взаимоотношения. Совершенно верно, уважаемый, слегка улыбнулся капитан, после чего подошел к небольшому столику у окна, забрал оттуда стул и пододвинул его к девушке. Мне он вообще сразу понравился этот полицейский. Взгляд спокойный, уверенный, но не высокомерный, чем грешат по отношению к иностранцам многие представители китайского общества, имеющие хоть какую-то власть. Да и поступок со стулом для коллеги тоже многое сказал о нем. У местных мужчин я пока не видел такого уважительного отношения к женщинам, хотя многих от подобного останавливало исключительно стеснение. Скажите, у вас есть хоть какие-нибудь мысли, кто мог вас заказать? Поинтересовался он, сев на край стола. Девушка достала из маленькой сумочки, которую я сразу и не заметил, небольшой блокнот и приготовилась записывать. К сожалению, нет, покачал головой я задумчиво, сам понять не могу, что происходит. Если только привет с родины, но это клановые дела и о них я вам ничего рассказать не могу, с сожалением развел я руками. Если заказчик находится в Российской империи, то это тогда и не в нашей юрисдикции, не стал он настаивать, но давайте все же не будем исключать варианта, что это мог быть кто-то из наших. Насколько я знаю, у вас уже и в школе были конфликты с двумя учениками, может это кто-то из них, вряд ли, не согласился я с ним, ничуть не удивившись его знанием. Да носительство тут было обычным явлением, да и школьная администрация была обо всем в курсе. Полиция, видимо, сразу же после случившегося запрос в школу отправила по поводу меня, ну а те им уже полный расклад дали, обычные школьные разборки, за подобное не убивают. Ну не психи же они, согласен, я тоже в это не верю, вздохнул он и задумчиво почесал кончик носа, скорее действительно похоже на какие-то ваши клановые дела, а если учесть еще поступившие так быстро требования главы вашего клана по поводу вас, так вообще все очевидным выглядит. Бросил он тут на меня быстрый взгляд, хотя до конца версию с сыном третьего советника императора я пока отбрасывать не буду, от них всего можно ждать. А что там за требование такое? Насторожился я. Дяде я пока не звонил после происшествия, но, чувствую, пора это исправить. Не люблю, когда меня играют в темную. Ваш клан официально требует, чтобы в связи с угрозой для вашей жизни, «Вам разрешили использовать в городе магию без ограничений», — пояснил он, — «так-то ее и сейчас можно использовать, но только в случае, если есть явная угроза для жизни, нападение или происшествие. В вашем же случае они хотят, чтобы вам было разрешено ею пользоваться в любой момент. Подобные разрешения есть у высших представителей нашей власти и их охраны. Вам оно тоже, скорее всего, будет дано. Но это не дает вам права калечить и убивать людей без крайней необходимости. Все случаи вашего нападения на людей будут расследоваться. Но вы сможете всегда держать активными заклинания защиты, если они у вас есть». Тут же сделал он строгий вид, видимо, чтобы я не подумал, что мне теперь все дозволено. «Не волнуйтесь, капитан», усмехнулся я в ответ, «кидаться на людей я не намерен, и бросаться решать все свои проблемы с помощью магии тоже не буду, обещаю». «Вот и хорошо», облегченно выдохнул он, «спасибо», и даже поклонился при этом. «Ни за что», отмахнулся я, «лучше скажите, снайпера не нашли, удалось хоть что-то выяснить?» «Нашли его Лешку», чуть подумав, «все же решил он поделиться со мной сведениями». На крыше сборочного цеха сидел. Это здание самое высокое, и с него хорошо виден подъезд к административному зданию. Никто его не видел, и даже камеры не засекли. Похоже, он давно готовился к нападению и знал все мертвые зоны и территорию завода. Убегая, оружие оставил на месте. Это крупнокалиберная снайперская винтовка АМР-2, калибра 12,7 мм. Для меня вообще удивительно, как вы пережили попадание из этого монстра. И снайпер какой-то странный, не профессионал, что ли? Удивленно покачал головой он, я специально проверил, обзору там ничего не мешает. Почему он не стрелял в голову? Боялся промахнуться? Тогда, значит, у него мало опыта и он не уверен в себе. Вот и мне это удивительно, пробормотал я, устало откидываясь на подушку. Все-таки происшествие бесследно для меня не прошло, и сейчас меня накрыла сильная усталость, и он, похоже, это заметил, потому что сразу же встал и поклонился. «Спасибо за уделенное нам время. Мы будем держать вас в курсе расследования. Если вдруг что-то вспомните, позвоните по этому номеру, пожалуйста», протянул он мне визитку. Девушка тоже встала и подошла к двери в ожидании него. «И вам спасибо. Обязательно позвоню, если что. Всего доброго». Попрощался я с ними, и они вышли из палаты. Я же устроился поудобнее и плавно погрузился в сон. «Что скажешь о нашем подопечном?» — с любопытством спросил капитан у своей коллеги, едва они покинули территорию больницы. «Он говорил тебе правду», — задумчиво произнесла та, которую Михаил принял за подчиненную капитана, а на деле она была внештатным полицейским менталистом, привлекаемой только в особых случаях, получая за свою работу очень хорошие деньги. Таких, как этот, например, он не знает, кто на него нападал, и новость о запросе клана для него тоже была неожиданной. И вообще, задумалась она, странный он какой-то, слишком психически устойчивый для такого возраста, ни малейшего следа паники или страха. Удивительно, так он же наследник одного из сильнейших кланов Российской империи, пожал плечами ее коллега, я в этом ничего удивительного не вижу, у них наверняка свои методики воспитания, да и на такой должности взрослеешь быстро. Да, но... Замялась девушка, она и сама не могла понять, что ее смущает во всем этом и не дает покоя, хотя может ты и прав, и я придаю этому слишком большое значение, не стала она больше высказывать свои сомнения, потом еще обдумает эту встречу в спокойной обстановке, что дальше, а дальше, капитан Мигунаханте бросил взгляд на стоявшее в зените солнце и, наконец, решился, а пойдем-ка сходим проведаем в школе этого Бэйлю, проверим, точно ли он не причастен к этому нападению. «Ты уверен?» – опасливо спросила девушка. «Его отец нас потом не сожрет?» «Подавится», – резко бросил Мигуны. «Это дело на личном контроле императора. Хорошие отношения с русскими для него сейчас важнее, чем возможное недовольство третьего советника». «Ты такой смелый, Мигуры!» – восхищенно протянула Лиджуан, взяла его под руку и взглянула ему в глаза влюбленными глазами, но тот на это не повелся. Он прекрасно знал, какая она великолепная актриса. Наташа вскрикнула, проснулась и села на кровати. Сердце билось как сумасшедшее, как будто пыталось вырваться из груди, а перед глазами застыло увиденное ею во сне видение. «Так вот значит как, дядюшка, как рассерженная кошка», прошипела девочка, «все для блага клана, Значит, я этого дела так просто не оставлю. Она спрыгнула с кровати и, одеваясь, бросила взгляд на часы. 2 часа ночи. В это время дядя еще обычно сидел в своем кабинете и работал. Туда она и поспешила. Князь как раз уже собирался убрать документы со стола в сейф и пойти спать, как в кабинет рассерженной фурией влетела племянница. В таком состоянии он еще не видел ее никогда, и теперь в изумлении уставился на нее. «Как ты мог с ним так поступить?» – закричала она сквозь слезы. «Я тебе так верила, а ты чуть не убил его. Как его смерть могла послужить на благо клана? Зачем ты так с братиком?» – всхлипнула она. «Так», – хлопнул князь ладонью по подлокотнику кресла. «Успокойся и сядь. Никто никого не собирался и не собирается убивать. Господи, как же с нами, одаренными, сложно-то все». Он устало потер виски. «Вот с чего ты вообще решила, что я хочу его убить, а я?» Девушка замялась, собираясь с духом, чтобы признаться в том, что ее дар открылся вдруг с новой стороны. «Но, видимо, все же придется. Мне было видение, в котором ты даешь команду отправить снайпера стрелять в Михаила», — выдохнула она, зажмурившись. «У меня недавно новая способность появилась. Я вижу, что происходит с близкими мне людьми, но почему-то только то, что уже произошло. Ты кому-нибудь рассказывала о своей новой способности?» — чуть ли не со священным ужасом прошептал князь, не отрывая изумленного взгляда от девочки. «Нет», — помотала она головой, — «не хочу, да и некогда мне было». «И не отвлекайся от темы», — спохватилась она, вспомнив, зачем пришла. Князь же облегченно выдохнул. «Похоже, есть шанс удержать в секрете, что у клана появился новый козырь в рукаве. Была эмпатом, а стала еще и видящей. Значит, очень ценный дар, и требует очень бережного отношения к носителю. Утаить от нее ничего не выйдет, а значит, придется посвятить ее в часть планов». «Я не отвлекаюсь», — спокойно ответил он. «Это все взаимосвязано. Не перебивай меня больше, пожалуйста. Об этом твоем новом даре не должен знать больше никто, даже Михаил». «Ясно», — требовательно посмотрел он на нее. Девочка невольно кивнула. «Ты стала видящей», — продолжил он, — «то есть той, кто сможет видеть будущее, точнее, разные его варианты. После обретения дара сперва все видящее видит вперемешку и прошлое, и настоящее, и будущее, и в этом очень сложно поначалу бывает разобраться, понять, что именно ты видишь в данную конкретную секунду. Со временем они начинают в этом разбираться. Это очень редкий и очень опасный дар. Много людей захотят тебя забрать себе, если узнают о твоем даре, так что еще раз прошу тебя, никто больше не должен о нем узнать. Ради твоей же безопасности», — шепотом закончил он. «Теперь, что касается твоего брата», — после небольшой паузы продолжил он, — «никто не собирался его убивать. Это покушение было совершено ради его же блага. Ему ничего не грозило. В 2 вариантах из 7, которых я видела, он погиб». Опять не сдержалась и перебила его возмущенно девочка. «В одном у стрелка рука дернулась, а в другом Михаил оступился, и пуля угодила ему в сердце. Но не погиб же», — резонно заметил дядя, мысленно поморщившись. 2 варианта из 7 – это действительно много. Можно сказать, по краю прошли. Смерти своему приемному сыну он вовсе не желал. Но зачем, зачем это вообще было нужно? — недоумевала Наташа. «Тут целый ряд причин», — подавив зевок, вздохнул князь. «Сейчас очень много тех, кто за ним охотится. Нам очень нужно было, чтобы ему выдали разрешение на свободное применение магии, чтобы он мог действовать без оглядки в любой ситуации. Без угрозы для жизни его не дали бы», — покачал он головой, — «а без него любое его применение магии, даже для защиты своей жизни, могло привести к тому, что его посадили бы в тюрьму. Он ухитрился поссориться с советником императора, и тот ему этого не простит. Точно бы сделал все, чтобы в тюрьму его отправить по любому поводу. А с этим разрешением он ему ничего сделать не сможет. Также нам нужно было изолировать его на 2 дней в безопасное место. Это больница для высшей аристократии, находящаяся под государственной охраной. Никто не рискнет напасть на него там. Этим он бросит вызов самому китайскому императору, а тот подобного не прощает. Да и клан небесных драконов тоже усилил его охрану. В общем, там он будет под надежной защитой хотя бы 2 дней. Уверен, что Михаил одобрил бы мое решение», — закончил свою небольшую речь князь, не став уточнять, что на самом-то деле он рассчитывает на совсем другое развитие событий. На то, что противник, не зная, что Михаил почти не пострадал в ходе нападения, и увидев, что его не выписывают, предположит, что тот так серьезно ранен в результате нападения, что даже целитель не смог его сразу излечить, и попытается его добить прямо в больнице, либо при переезде домой. Клан все еще находился в крайне ослабленном состоянии, и князю очень был нужен свой виртуоз. В общем, требовалось быть готовыми к любому варианту развития событий. Может, он был бы и не против, но ведь можно было у него самого это спросить, не сдавалась Наташа. «Нельзя», — с сожалением ответил дядя. «Во-первых, телефоны наверняка прослушиваются, а во-вторых, в Китае довольно много менталистов. Наша афера могла быть раскрыта. Так как он не знает об этом, ему не придется врать, если его вдруг спросит. Брат очень не любит, когда его используют в темную», — с сомнением покачала головой Наташа. «Боюсь, что этого он вам не простит». Очередное видение вдруг ярко вспыхнуло перед ее глазами. «Точно не простит. И еще отплатит вам за это». Неожиданно рассмеялась она. «Он, а нет, этого я вам не расскажу, иначе сюрприз не получится». Ехидно оборвала сама себя девушка, и вдруг резко побледнела. «Боюсь, что ваше предположение о том, что в больнице никто не рискнет на него напасть, не оправдалось. Я вижу, как к нему палату то ли уже пришел, то ли скоро придет незваный гость». Примечание автора. Всем привет. Эту главу писал с телефона, так что прошу прощения за возможные очепятки. Огромное спасибо всем, кто меня читает и поддерживает. Удачи. Напоминаю, что лайки приветствуются, с нимбом. Глава 13. После ухода полиции я проспал почти весь день. Уже к вечеру меня разбудил персонал, сообщив, что ко мне пришли некие важные люди. Я заставил себя встать и умыться перед приходом неизвестных гостей, вот только переодеться было ни во что. Сейчас на мне была та одежда, которую мне привезла Мэри рано утром, так что этих важных людей, которыми оказались трое мужчин из Министерства внутренних дел в костюмах-тройках, я встречал с гордым видом, сидя на кровати, закинув ногу на ногу, в серой пижаме с нарисованными зайчиками. К сожалению, я слишком поздно заметил эту шутку юмора со стороны моей невесты, а ничего другого из одежды у меня тут не было. «Ну ничего, я это ей еще припомню», — мрачно пообещал я сам себе, выслушивая от гостей заверения в том, что полиция Китая приложит все силы в поисках злоумышленников, а пока они не найдены, мне вручается особое разрешение на свободное использование в Китае магии. Запрет для меня теперь действовал только на территории дворца императора, если я вдруг туда каким-то чудом попаду. Мне вручили какую-то заламинированную желтую карточку, размером чуть больше визитки, на которой мелким шрифтом было что-то написано китайскими иероглифами, а в центре была маленькая круглая печать. Я поблагодарил их за оказанное мне доверие, и мы раскланялись, вполне довольные друг другом. После ухода гостей я кинул карточку на тумбочку и завалился обратно на кровать. Чуть поворочившись, я понял, что сон окончательно ушел, и решил немного пройтись. Сунул ноги в тапочки, вышел в коридор, кивнув двум знакомым охранникам рядом с палатой, которых мне приставил клан небесных драконов, и пошел шляться по коридору. Здесь оказалось не намного веселее, чем в палате. На улицу мне выходить пока не разрешали, уж не знаю, почему, так что пошатавшись бесцельно минут 10, я вернулся обратно в палату. Скукота. Может, стоило все же согласиться с предложением Мэри остаться тут со мной, уж мы бы нашли чем заняться. Скучно точно не было бы. Впрочем, потерплю до дома, прогнал я из головы невольное искушение. Нечего ее тоже к больнице привязывать. Через пару дней увидимся. Я улегся обратно на кровать, положив руки под голову. Из-за того, что я выспался днем, спать теперь не хотелось от слова совсем. Чувствую, ждет меня сегодня бессонная ночь. Завтра обязательно потребую от персонала, чтобы мне принесли хоть какие-нибудь газеты на русском или английском языке, без разницы. А то я тут с ума сойду от скуки. И, кстати, тут же наверняка должен быть телефон. Надо будет сестре позвонить, а то она там волнуется наверняка за меня. Психу, Родченко с Рассказовым тоже набрать, узнать, как у них там дела вообще. Анне можно тоже. Хотя нет, ей лучше не буду, оборвал я сам себя. От этой девушки лучше держаться подальше и не появляться лишний раз в зоне ее видимости. Нужен буду, сама найдет способ со мной связаться. Да и нечего о ней вообще думать, особенно ночью. Лучше подумаю, что отсюда друзьям на Новый год подарить. Ну, Родченко, понятное дело, что-нибудь из местной еды, а вот Рассказову. Уйдя с головой в размышления о своих друзьях, я не сразу сообразил, что в палате я уже не один. Точнее даже, не то чтобы сообразил, а просто в какой-то момент у меня возникло отчетливое ощущение того, что я тут не один. Я даже почувствовал, где именно находится гость, не открывая глаз, в правом от окна углу. Я чуть приоткрыл глаза и бросил взгляд в сторону того угла. Несмотря на полумрак, было видно, что там никого нет. И тем не менее я был полностью уверен, что там кто-то есть. Интересно, как это, новая способность, что ли, прорезалась? Как там ее ощущение жизни, вроде, задумался я, не отводя оттуда чуть приоткрытых глаз. А вот сейчас этот кто-то медленно двинулся ко мне. И как он сюда попал? Окна закрыты, двери тоже. Размышлял я, незаметно готовясь к нападению. Потянулся к силе, призывая ее, понапрягал мышцы, чтобы они были готовы действовать в любой момент. Но несмотря на все мои приготовления, я чуть было не опоздал. Гость внезапно оказался рядом с моей кроватью и на нее обрушился мощнейший воздушный таран, разнесший ее в щепки. Каким чудом я ухитрился успеть телепортироваться к двери, я и сам не понял. Не став терять времени на поиски дверной ручки, я вломился в нее плечом, рассчитывая вынести дверь с мясом и позвать охрану, но бессильно отлетел от нее, чуть не сломав плечевую кость. Не понял, недоумевающе посмотрел я на закрытую дверь, которая даже не шелохнулась. Сзади раздался тихий смешок. «Не так быстро, молодой человек, мы с вами еще не закончили наши дела», почему-то женским голосом и на русском прошептал гость, и обернувшись, я увидел перед собой девушку. Присмотревшись к ней, я понял, что слегка обманулся в своих выводах насчет нее. Не девушку, женщину, которая просто очень молодо выглядела. Русые волосы с короткой стрижкой, высокая стройная фигура, в обтягивающем спортивном костюме зеленого цвета. Тут сложно было не ошибиться. С виду больше 25 лет и не дашь. Ее выдавали глаза. Посмотрев в них, становилось ясно, что перед вами далеко уже не молодая девушка, хотя я так и не понял, почему возникал такой эффект. Хоть на улице только начало светать, и в комнате было еще довольно темно, почему-то ее глаза я видел очень хорошо. Умные, внимательные, холодные и расчетливые, зеленого цвета. Они пристально глядели меня, как будто взвешивая и оценивая. «Не припомню, чтобы вел с вами какие-либо дела, мадам. Я с вами даже не знаком», — спокойно ответил я, облокотившись на дверь и скрестив руки на груди. «Это не важно», — мотнула головой она, подойдя к столу и наливая себе воду из графина в мой стакан. Она сделала глоток, поставила его обратно и уселась на край стола. «Тебе должно быть достаточно того, что я пока тобой заинтересована, а значит, ты проживешь еще несколько минут. В твоем положении это огромное количество времени. И кстати, довольно милая пижама», усмехнулась она. «Спасибо, мне тоже нравится. Но хочу заметить, что вы весьма самонадеянны», внешне беззаботно ответил я, и даже усмехнулся, а внутренне напрягся. Слишком просто и буднично она это произнесла, а значит, действительно была уверена, что так все и будет, прекрасно зная, к кому пришла. «Вообще, я еще никогда в жизни, ни в той, ни в этой, не бил женщин, но сегодня, похоже, придется отойти от своих принципов». «Ничуть», — покачала головой она, не отрывая от меня внимательного взгляда, точный расчет, всестороннее изучение противника и уверенность в своих силах и знаниях, вот что это. «Мне просто захотелось поближе посмотреть на самого молодого мастера в истории, а удар по кровати — просто проверка реакции. Хотела бы убить, действовала бы более тихо, например, лишила бы палату воздуха и запечатала все входы-выходы из нее, и все, ничего бы ты сделать и не успел. Ну и как, посмотрели, как впечатление?» Продолжил светскую беседу я, параллельно пытаясь придумать, что делать, и приготовившись в любую секунду активировать купол отрицания. От нее веяло такой железобетонной уверенностью в своих силах, что я буквально всей кожей почувствовал, не врет, действительно верит в то, что способна в любой момент уничтожить меня. «Отвратительные», — недовольно поморщилась она, — «ты даже не почувствовал, ни как я наложила на персонал и охрану туманные грезы, ни как накладывала запирающие и укрепляющие печати на палату. Даже на мое появление тут отреагировал с опозданием. Жалкое зрелище. Все как всегда, впрочем. Все гонятся за этими дурацкими рангами, забывая о мастерстве и учебе. Не школьной, естественно, а нормальной учебе у наставников. Вот и у тебя, сил, вагон, а умений, слезы. Нахватался по верхам чего-то, а системы в изучении никакой. Нормальных атакующих умений нет, одна грубая сила. примитив, из защиты только купол отрицания, хоть и сильный, но весьма ограниченный и который легко обойти. Порталы свои нормально так и не доработал, из-за чего перемещаться можешь только на открытом пространстве, в пределах видимости, хотя на деле возможности в этом направлении поистине безграничные, а ты не сможешь переместиться даже за малейшие препятствия, хотя бы даже, сквозь окно. Я уж молчу про телепортацию на большие расстояния, из атакующих умений только самые простые, рассчитанные на грубую силу. Ты не мастер, ты позор какой-то для настоящих мастеров. Я думала, ты хоть в Китае за ум возьмешься, здесь столько возможностей для изучения дара, учись, не хочу. Но нет, ты даже не попытался найти себе тут учителя, грустно покачала она головой так, что мне даже как-то неудобно стало перед ней. Некогда пока было, то одно, то другое, то нападение это, зачем-то попытался оправдаться я исправлюсь. Вот сейчас как выйду из больницы, так сразу буду себе учителя искать. Нет, не выйдешь, вроде как даже расстроенно прошептала она. Почему, удивился я, так я же убью тебя, безмятежно, без капли сомнений, пожала она плечами, я же тебе говорила. Может, не надо, неуверенно предложил я, хорошо же общаемся, зачем усложнять, драться, опять же, придется, а я бить женщин как-то не приучен, к сожалению, надо, Миша, надо, у меня задание от руководства, а я всегда выполняю свои обязательства, опять вздохнула она, и не льсти себе, бить меня у тебя никак не получится, мы сейчас договорим, и ты просто умрешь, если расслабишься и не будешь пытаться сопротивляться, то для тебя это будет абсолютно безболезненно, успокаивающе проговорила она, как будто с каким-то ребенком разговаривала, хотя в ее глазах, с высоты ее возраста, я и впрямь, видимо, ребенок. Нет уж, отказался я от сомнительного удовольствия, я все-таки попробую посопротивляться, меня всегда учили никогда не сдаваться и что не бывает безвыходных ситуаций, как там в поговорке говорится, на секунду задумался я, вспоминая, даже если вас съел дракон, у вас все равно есть как минимум два выхода. Хорошая поговорка, даже слегка улыбнулась она, надо будет своим ученикам рассказать, и тут же атаковала меня, метнув что-то, напоминающее крутящийся тонкий диск, летящий на огромной скорости. Я попытался увернуться от него при помощи портала к окну, но он не сработал. От неожиданности я слегка растерялся, и еле успел отмахнуться от него рукой, прикрывая лицо, и как в замедленной съемке увидел отлетающую в сторону кисть моей руки. Я ошеломленно глянул на девушку, не обращая внимания, как из обрубка руки толчками хлещет кровь. Впрочем, через несколько секунд течь она перестала благодаря моей бешеной регенерации, но я глубоко сомневался, что она способна вырастить мне новую руку.